Лучшее, что сделали калоши. На другой день, рано утром, когда письмоводитель еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел сосед его, студент-богослов. «Одолжи мне твои калоши», — сказал он. «В саду еще сыро, но солнышко так и сияет. Пойти выкурить на воздухе трубочку». Надев калоши, он живо сошел в сад, в котором было одно грушевое и одно сливовое дерево. Но даже и такой садик считается в Копенгагене большой роскошью. Богослов ходил взад и вперед по дорожке. Было всего 6 часов утра. С улицы донесся звук почтового рога. «О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире», — промолвил он. «Это высшая заветная цель моих стремлений. Удастся мне достигнуть ее, и эта внутренняя тревога моего сердца и помыслов уляжется. Но я так и рвусь вдаль, дальше, дальше, видеть чудную Швейцарию, Италию». «Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, даже чересчур далеко для себя и для нас. И вот он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с 8 другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги жали нестерпимо. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали переводные векселя на банкирские конторы, в левом — паспорт, а на груди — мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами. Стоило богослову задремать, и ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна. Дрожь пробегала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник справа налево и на грудь, чтобы удостовериться в целости всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы, и порядочно мешали ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел, смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишье, которое сложил во время путешествия по Швейцарии, не предназначая его, однако, для печати, один небезызвестный нам поэт. «Да, хорошо здесь, и Монблан я вижу пред собой, друзья, когда б к тому тугой карман вполне счастливцем был бы я». Окружающая природа была сурово величава. Сосновые леса на вершинах высоких гор казались каким-то вереском. Начал порошить снег, подул резкий холодный ветер. «Бррр, если бы мы были по ту сторону Альп, у нас было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям. Из страха потерять их я не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если бы мы были уже по ту сторону Альп!» И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем. Здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы. Прелестные полуногие дети пасли на дороге под тенью цветущих лавровых деревьев, черных, как смоль, свиней. Да, если изобразить все это красками на полотне, все заохали бы. Ах, чудная Италия! Но ни богослов, ни его дорожные товарищи, сидевшие в почтовой карете, не говорили этого. В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров. Напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые кусали и жалили их немилосердно. В карете не оставалось ни одного человека, у которого бы не было искусано и не распухло бы все лицо. Бедные лошади походили на какую-то падаль, мухи облепили их роями. Кучер иной раз слезал с козел и сгонял с несчастных животных их мучителей, но только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод. Это было бы совсем неприятно, зато облака и горы окрасились в чудные блестящие зеленоватые тона. Да, надо видеть все это самому. Никакие описания не могут дать об этом настоящего понятия. Зрелище было бесподобное — С этим согласились все пассажиры, но желудок был пуст, все тело просило отдыха, все мечты неслись к ночлегу. А каков-то он еще будет? И все больше занимались этими вопросами, нежели красотами природы. Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами. Наконец добрались до одинокой гостиницы. У входа расположилось десяток нищих коллег. Самый бодрый из них смотрелся достигшим совершеннолетия старшим сыном голода. Другие были или слепы, или с высохшими ногами, и ползали на руках или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. — Господин, сжальтесь! — стонали они и выставляли на показ изуродованные члены. Сама хозяйка гостиницы встретила путешественников босая, с непричесанной головой и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и связывались попросту веревочками. Кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, а на потолках гнездились летучие мыши. А уж воздух! — Пусть накроют нам стол в конюшне, — сказал один из спутников. — Там все-таки знаешь, чем дышишь. Открыли окна, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье. «Господин, сжальтесь!» Все стены были покрыты надписями, половина из них бронила чудную Италию. Подали обед. Водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом. Салат с таким же маслом. Затем, как главное блюдо, протухшие яйца и жареные петушьи гребешки. Вино и то отзывалось микстурой. На ночь двери были заставлены чемоданами. Один из путешественников встал на караул, а другие заснули. Караульным пришлось быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, путешественники стонали во сне. — Да, путешествие — вещь хорошая, — вздохнул богослов. — Только бы у нас не было тела. Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда ни явлюсь, в душе все такая же тоска, та же тревога. Я стремлюсь к чему-то лучшему, высшему, нежели все эти земные мгновенные радости. Да, к лучшему, но где оно и в чем? Нет, я знаю, в сущности, чего хочу. Я хочу достигнуть блаженной цели земного странствования». Слово было сказано, и он уже был на родине, у себя дома. Длинные белые занавеси были спущены, и посреди комнаты стоял черный гроб. В нем лежал богослов. Его желание было исполнено. Тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу», — сказал Солон. И его слова подтвердились еще раз. Каждый умерший представляет собой загадку, бросаемую нам в лицо вечностью. И эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала нам на вопросы, которые задавал сам себе человек за каких-нибудь 2-3 дня до смерти. «О, смерть всесильная, немая! Твой след — могилы без конца! Увы, уже ли жизнь земная моя увянет, как трава? Уже ли мысль, что к небу смело стремится, сгинет без следа? Иль купит дух страданием тела себе бессмертие венец?» В комнате появились две женские фигуры. Мы знаем обеих, то были феи печали и посланница счастья. Они склонились над умершим. «Ну, — сказала печаль, — много счастья принесли твои калоши человечеству. Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они доставили прочное счастье, — отвечала радость. «Нет, — сказала печаль, — он ушел из мира самовольно, не был отозванным. Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько,